Пакистанская газета «Election Times» от 19 июля поместила статью 27 июля в Корее, посвященную 63-летию победы нашего народа в Великой Отечественной освободительной войне.